Это муж твой, Голо. Мелисанда. Голо здесь? Почему же он ко мне не подходит? Голо, медленно приближаясь к постели. Мелисанда, Мелисанда, Мелисанда. Вы ли это? Голо, я вас почти не могу узнать. Глаза мои ослепило вечернее солнце. Почему вы глядите на стены? Вы похудели и постарели. Много времени прошло с тех пор, как мы не виделись. Голо, Аркелю и доктору. Пожалуйста. Пожалуйста, удалитесь на мгновение. Я оставлю дверь широко раскрытой. Только на одну минуту. Мне хочется ей сказать что-то. Без этого я не смогу умереть. Вы согласны? Дойдите до конца коридора. Вы можете сейчас же вернуться. Не откажите мне в этом. Я так несчастен. Аркель и доктор выходят. Мелисанда, так ли ты меня жалеешь, как я тебя? Прощаешь ли ты меня, Мелисанда? Мелисанда, да-да, я тебя прощаю. Что надо простить? Голо, я сделал тебе столько зла, Мелисанда. Не могу сказать, какое я тебе сделал зло, но я теперь так ясно понимаю. С первого дня все, чего я до сих пор не знал, теперь ясно открылось мне, и во всем я виновен. Во всем, что случилось и случится. Если бы я мог сказать, ты видела бы это так же, как и я. Я все вижу. Я все вижу, но я так любил. Так любил. Теперь кто-то должен умереть. Я умру. И я хотел бы узнать, хотел бы спросить тебя. Ты не расстроишься? Я хотел бы... Надо открыть правду тому, кто умирает. Ему надо знать правду. Без нее он не может спать. Клянешься ли ты сказать мне правду? Мелисанда. Да. Голо. Любила ли ты Пелиаса? Мелисанда. Да, я его любила. Где он? Голо, ты не понимаешь. Ты не хочешь меня понять. Мне кажется... Ну так вот, я спрашиваю тебя, любила ли ты его любовью запретной? Была ли ты... Были ли вы виновны? Скажи. Скажи. Да? Да? Да? Мелисанда. Нет. Нет, мы не были виновны. Почему вы об этом спрашиваете? Голо. Мелисанда. Скажи мне правду во имя Господа. Мелисанда. Почему бы мне не сказать правду? Голо. Не лги в минуту смерти. Мелисанда. Кто умирает? Я? Голо. Ты. Ты. И я. Я тоже после тебя, и нам нужна истина. Нам нужна, наконец, истина, слышишь ли ты? Скажи мне все, я все тебе прощу. Скажи мне все. Мелисанда. Почему я должна умереть? Я этого не знала. Голо, теперь ты это знаешь. Пора, пора, скорее, скорее истину, истину. Мелисанда. Истина, истина. Голо. «Где ты, Мелисанда? Где ты? Это невозможно, Мелисанда! Где ты? Куда ты идешь?» Замечая Аркеля и доктора у дверей. «Да-да, вы можете войти, я ничего не узнал, все бесполезно». «Слишком поздно. Она уже слишком далеко от нас. Я никогда не узнаю. Я умру, как слепец». «Аркель, что вы сделали? Вы убьете ее?» «Голо, я уже убил ее». Аркель. Мелисанда? Мелисанда. Это вы, дедушка? Аркель. Да, дочь моя. Не хочешь ты чего-нибудь? Мелисанда. Правда ли, что начинается зима? Аркель. Почему ты об этом спрашиваешь? Мелисанда. Потому что холодно, и нет больше листьев. Аркель. Тебе холодно? Не хочешь ли, чтобы закрыли окно? Мелисанда. Нет, нет. до тех пор, пока солнце не опустится на дно моря. Оно опускается очень медленно. Значит, начинается зима. Аркель. Да. Ты не любишь зимы? Мелисанда. Нет. Я боюсь холода. Я так боюсь больших холодов. Аркель. Тебе не лучше? Мелисанда. Да, да, я не чувствую уже беспокойства. Аркель. Хочешь видеть своего ребенка? Мелисанда. Какого ребенка? Аркель, твоего ребенка. Ты мать. Ты родила маленькую девочку. Мелисанда. Где она? Аркель, здесь. Мелисанда. Странно. Я не могу поднять руки, чтобы взять ее.